«Есть». Кутя положил перед подполковником еще одно заключение оперативно-технического отдела. Вот оно. Техники установили, что следы ног третьего у сторожки и возле трупа Сааса совпадают. Важная улика. Но только потом, позже. Пока же нам нужно знать машину, на которой Милс ездит, и место, где он живет. Рона неожиданно сдался. Хорошо, согласен. Ищи «Жигули». Поинтересуйся в Валане. Наверное, она взята на прокат. Разумеется, товарищ начальник. Самый верный путь обнаружить эту машину лежит через передатчик в дипломате Имре. По мнению Ладани, он действует в радиусе всего 400 метров, при особо благоприятных условиях до километра. Но поскольку все разговоры Имре записаны превосходно, надо думать, он подъезжает поближе, в пределах этих 400. Это значит, что агент принимает передачи из автомобиля. По-видимому, такой вывод напрашивается. Обнаруженная в Остине встроенная рация говорит за то, что этот метод считается у них проверенным и надежным. Капитан огорченно вздохнул. Что же, пропало мое сегодняшнее рандеву. Впрочем, ничего особенного. Маленькая, пухленькая. Подождем до следующего раза. Сейчас я возьму кого-нибудь в помощь и перепишу номера всех машин, стоящих в этом радиусе вокруг квартиры Имры, а завтра с утра вокруг энергетики. Если два номера совпадут, да еще на «Жигулях», считайте, вопрос решен. Не понимаю, почему тебе дались именно «Жигули»? Во-первых, хорошая машина, а во-вторых, именно «Жигули» бордового цвета видел сверху планерист, обнаруживший мертвого Сааса. Отправляйся. Только никакой драматургии. Ясно? Капитан уже стоял у двери, когда Рона добавил. Пошли ко мне Клару. В дверях тотчас появилась голова секретарши. Будете диктовать? Взять блокнот для стенограммы? Как можно? Опытного оперативного сотрудника использовать как стенографистку? Как, опять? Но я уже сдала черный платок, и садовые принадлежности тоже. На этот раз вам не потребуется ни маскарадный костюм, ни реквизит. Рона жестом пригласил Клару занять место возле своего стола. Нужен только портфель, возьмите мой. Шариковая ручка и бумага в нем есть. Клара недоверчиво поглядела на начальника, потом рассмеялась. Знаете, я была просто счастлива, когда вы поручили мне сыграть роль посетительницы кладбища. И сейчас у меня уже бьется сердце. Новое задание. Рона смотрел на нее, улыбаясь. Отличный вы человечек, Кларика. Садитесь. В здании энергетики светились только два окна — кабинета директора и приемной. Имре изучал документацию по программам «Солнце», расположившись возле длинного стола для совещаний, на котором разложены были чертежи, схемы, графики и другие документы, связанные с проводящимися экспериментами. Тереза Кинчеш сидела напротив, с блокнотом для стенограмм, и записывала указания начальнику технического отдела, готовившего документы. Не принято во внимание, далее, что треугольник ОАС изготавливается не из гомогенного металлического листа, поэтому неправильно вычислены координаты центра тяжести всей конструкции. Скорости корпускулярных частиц, перечисленные в приложении номер 12, не совпадают с экспериментальными данными, полученными на ускорителе, указанными в предыдущем приложении. Новый абзац, Терики. На этом основании требую впредь представлять не только проверенный материал и предупреждаю, что за допущенные ошибки вы несете личную ответственность. Малейшее отклонение от проектного задания ставит под вопрос рентабельность и эффективность всего комплекса. Проверить и уточнить все документы представить мне вторично 26 июня к 16 часам. Дата — моя подпись. «Я расшифрую и перепечатаю сейчас же», — сказала Тереза, захлопнув блокнот.